Мне не нужно видеть тебя наяву, такой, какой ты есть. Я боялся спать, вспоминая тебя, не имею права любить. В старом мотиве есть звуки сна, и сам себя ищу. Когда-нибудь я рядом со мной, я сделаю что-то свое. Единственный, кто в нем не кажется мразью, похоже, все-таки ты. И однажды, разбив себя начало, я выбил снова. Когда найду тебя рядом с собой, я сделаю что-то свое.